Мензура заили, мера заила, латынь. Я сижу за столом посреди пароходного салона напротив какого-то странного человека. Погодите, я говорю «пароходный салон», но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что, может быть, это и обыкновенная комната. Нет, все же это пароходный салон. Иначе бы так не качало. Я не Киносита Макутара и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка во всяком случае есть. Киносита Макутара, 1885-1945, японский драматург и поэт, также врач. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то поднимается, то опускается линии горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зеленая муть. Но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающиеся хордой, перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди мути, это, вероятно, чайки. Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется, где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным косматым волосам его можно было бы принять за писателя или художника. Однако с этим предположением не вяжется его коричневый пиджак. Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно. Заговорить с ним хотелось ужасно. Но из-за его крайне нелюбезного вида я все не решался. Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнес, как будто подавляя зевоту: «Скучно!» Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встречался. В салоне, кроме нас двоих, никого не было. Немного погодя, этот странный человек опять произнес: «Ох, скучно!» На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал: «Не выпьете ли рюмочку?» «Благодарю». Не отвечая ни да, ни нет, он слегка поклонился. «Ну и скука. Пока доедешь, прямо помрешь». Я согласился с ним. «Пока мы ступим на землю Заилии, пройдет больше недели. Мне пароход надоел до отвращения». «Как? Заилии?» «Ну да, республики Заилии». «Разве есть такая страна, Заилия?» «Признаюсь, удивлен. Вы не знаете Заилии?» «Не ожидал». «Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Заилии по обычному старому маршруту». Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж Заилия, такого названия я никогда раньше не слыхал. «Вот как?» «Ну, разумеется, Заилия — истори знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один ученый именно из этой страны. До сих пор в столице Заилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь». Я был поражен эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду. «Значит, это очень древнее государство?» «О, да, очень древнее. Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Заилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в летописях самые ранние упоминания о Заилии связано с героем, отвергавшим Гомера. Значит, теперь это довольно культурная страна? Разумеется.